Говорит Степан Акерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 31 марта. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степана Акерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Начальник главного информуправления аппарата президента НКР пригласил белорусского президента посетить Арцах. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с заявлением по итогам поездки в регион Карабахского конфликта. МИД Армении неоднократно обращалась к президенту Беларуси по делу блогера Лапшина. В Лос-Анджелесе апрель объявлен месяцем армянской истории. Итак, подробности новостного блока. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов Россия, Ричард Хогланд США и Стефан Висконти Франция, а также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик выступили с заявлением по итогам визитов в Баку, Ереван и НКР. Согласно заявлению, опубликованному на сайте ОБСЕ, цель визита сопредседателей в регион была в том, чтобы составить самое подробное представление о политической военной ситуации на линии соприкосновения и армяно-азербайджанской границы, обсудить ход выполнения договоренностей, достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге, рассмотреть дальнейшие шаги в направлении урегулирования. Отмечается, что сопредседатели встретились с президентами и министрами иностранных дел Азербайджана и Армении, а также с властями Арцаха. Они также посетили территории вокруг Нагорного Карабаха. В ходе переговоров сопредседатели вновь выразили свою глубокую обеспокоенность по поводу недавних инцидентов на линии соприкосновения, призвав стороны проявлять сдержанность в своей риторике и в своих действиях. Президенты изложили свои позиции по предложениям сопредседателей касательно укрепления режима прекращения огня и исключения дальнейшей эскалации, особенно в свете праздников Навруза и Пасхи. Они выразили свою приверженность продолжению переговорного процесса с целью достижения политического решения. В ходе переговоров сопредседатели подчеркнули важность продолжения поддержки и расширения миссии личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика. Сопредседатели также выразили убежденность в том, что соблюдение соглашения о прекращении огня имеет первостепенное значение для создания атмосферы доверия и конструктивизма в дальнейших переговорах, говорится в заявлении. Отмечается, что сопредседатели в скором времени отправятся в Вену, чтобы встретиться с членами Минской группы ОБСЕ. Начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян заявил СМИ, что официально приглашает президента Беларуси Александра Лукашенко посетить Арцах, ознакомиться с жизнью здесь. Отметим, что президент Беларуси выразил ранее сомнения по поводу того, что в Нагорном Карабахе люди живут хорошо и достойно. Если он желает ознакомиться с реальным положением дел, то милости просим. Официально приглашаем Лукашенко в Арцах. Пусть приедет на месте ознакомиться с жизнью в Арцахе, как развивается наша республика, какая наша столица. Он увидит, как можно достойно жить, развиваться даже в нынешней ситуации, сказал Давид Бабаян. Он назвал также понятным то, что у Беларуси есть какие-то договоренности с Азербайджаном, и Лукашенко сказал это, чтобы угодить Азербайджану. Мы нормально его примем, тогда, возможно, изменятся его подходы. Что касается заявления Лукашенко относительно дела Лапшина, Давид Бабаян сказал, разъяснения по части дела Лапшина не могут выдержать никакой критики. Эти объяснения весьма слабые, и это как минимум неприемлемо для президента. Либо Лукашенко действительно настаивает на своей азербайджанской позиции, поскольку так приказали из Баку, либо пытается оправдаться каким-либо образом, поскольку подобной сделкой он наносит сильный удар, прежде всего по своей репутации и авторитету Беларуси как государства. Официальный Ереван опровергает сделанное на днях заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что Армения ничего не предприняла, да экстрадиции блогера Александра Лапшина не обращалась к Беларуси по этому вопросу. «Мы неоднократно поднимали данный вопрос на разных уровнях перед Беларусью», сказал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян. Отметим, Лукашенко выступил с таким заявлением в Минске во время прощальной встречи с покидающим свой пост послом Армении в Беларуси Арменом Хачатряном, с сказав: «Слушайте, при чем тут Армения? Да Армения мне про Лапшина никогда ничего не говорила. Был объявлен в розыск одной страной, Азербайджаном. Мы сообщили, как положено, как законопослушные. Кому же должны были его передать? Тому, кто объявил его в розыск». Отметим, что бывший посол Армении в Беларуси Армен Хачатрян сказал в связи с этим, что если Израилю и России не удалось пресечь экстрадицию блогера, то что мог сделать он? Карабахский процесс – это непрерывный процесс, и он нестабильный. И надо констатировать, что вопрос не в том, возобновится ли военный конфликт, а в том, когда он возобновится. Об этом в ходе круглого стола на тему «Год спустя после апрельской войны» заявил директор Центра региональных исследований политолог Ричард Киракасян в Ереване. По его оценкам, ставки в данном конфликте очень высоки, поскольку он находится в сфере интересов не только Армении и Азербайджана, а намного выше. Этот конфликт на окраине региона может привести к тому, что в него окажутся вовлечены наиболее крупные игроки региона – Турция, Россия и Иран. Ричард Киракасян добавил, что при этом ни одна из сторон не дошла до уровня переговорной усталости, то есть не исчерпала себя в переговорах. Так что это непрерывный, но нестабильный процесс, сказал Ричард Киракасян. Трагические события на линии соприкосновения вооруженных сил НКР Азербайджана в апреле прошлого года были направлены на обезглавливание усилий Минской группы ОБСЕ по решению карабахского конфликта и отдаление международного сообщества от процесса. Об этом на пресс-конференции в Ереване заявила руководитель программ международной кризисной группы по Европе и Центральной Азии Магдалена Грона. По ее словам, в Санкт-Петербурге и в Вене были попытки отдалить международное сообщество от процесса урегулирования. Мы видим, что отсутствие доверия сторон приводит к ситуации, где не ясно, кто должен сделать первый шаг. В настоящее время полностью отсутствует надежда на урегулирование карабахского вопроса. Конечно, предпринимаются шаги по восстановлению доверия сторон, однако для устойчивого обсуждения нет платформ, отметила она. Грона выразила мнение, что необходимо дать толчок процессу урегулирования карабахского конфликта. Внушает оптимизм, что намечается встреча сторон на уровне глав внешнеполитических ведомств для подготовки встречи на высшем уровне. Но я хотела бы напомнить на этом фоне звучавшие ранее призывы об обеспечении предпосылок для продолжения мирного переговорного процесса, заключила руководитель программ Международной кризисной группы по Европе и Центральной Азии Магдалена Грона. Если говорить о балансе вооружений между Арменией и Азербайджаном, то он нарушен. Причина в том, что Азербайджан тратил большие бюджетные средства на приобретение вооружения в разных странах. Об этом в беседе с российскими журналистами заявил министр обороны Армении Виген Саркисян. Если же говорить об общем силовом балансе, то я думаю, что можно согласиться с мнением международных экспертов, которые считают, что этот баланс сохраняется благодаря некоторым преимуществам армянской армии. Я думаю, что мы должны интенсивно работать, чтобы восстановить и баланс вооружений, заключил министр обороны Армении Виген Саркисян. Целью Государственного музея изобразительных искусств города Шуши является приобщение общественности к ценным произведениям искусства. Об этом сказала директор музея Лусине Гаспарян. В прошлом году Шушинский государственный музей изобразительных искусств посетили около 3000 человек. Большинство зарубежных посетителей музея были из России, США, Франции и Ирана. Одной из особенностей музея является наличие богатого списка дарителей и широкая география представленных работ. Арцах, Армения, Грузия, Россия, США, Франция, Эфиопия, Индонезия, Мадагаскар и так далее. Окружной наблюдательный совет Лос-Анджелеса единогласным решением официально объявил апрель месяцем армянской истории. Данным решением совет признает огромный вклад армянской общины в экономику и культуру США. Апрель имеет большое значение для наших армянских друзей и соседей, и эта резолюция признает вызовы и достижения их богатой истории, заявила автор идеи представитель окружного совета Кэтрин Баргер. В течение апреля жителям Лос-Анджелеса представят богатую культуру и наследие армянского народа во всем мире, а также вклад армян в общественную жизнь США.